Третье. Прощание с бинарностью. В зависимости от того, кого мы слушаем в Китае, платоновские и конфуцианские каноны могут казаться или не казаться очень похожими. Конечно, с точки зрения аргумента инструментальной рациональности, их выводы и методы разительно отличаются. От Платона мы получили около 35 диалогов, которые опираются на диалектику и принцип непротиворечия с отдельными вкраплениями мифов. Законы, конечно, не являются диалогом. Эти произведения должны утверждать универсальные истины, но на практике они скорее наводят на размышления, чем дают окончательные ответы. Конфуцианский канон состоит из книги древних стихов и панегириков, книги о предсказании будущего, книги о придворных ритуалах, сборника документов, написанных древними правителями и чиновниками эпохи Чжоу, книги о золотой середине, а также сборников бесед Конфуция с учениками и Мэнзы с царями. Беседы и суждения, учения о середине и великое учение, пожалуй, ближе всего по стилю к древнегреческой философии, но все равно их метод заключается в использовании бесед, аналогий и уклончивых наблюдений о надлежащем поведении мудрецов и правителей, а не диалектики, дедукции или формального силлогизма. Сам Конфуций не отдавал предпочтения приемам сократовской аргументации, говоря, что красивые речи вредят морали. Даос Джан Цзы отвергал использование разума и аргументов как методов постижения пути. Вот так рассуждают о пути, но это не есть сам путь. Чем спорить, лучше молчать. Никто не знает про путь. В этих этических традициях не считалось ценным выдвигать на передний план рациональность как метод и как цель достижения блага. Их западные аналоги выглядят и звучат иначе. Они пронизаны идеалами дискурсивной рациональности и аргументации. Многие философы-компаративисты считают это важным моментом и поэтому признают за западной философией то, в чем они, возможно, отказали бы Западу в целом. Результаты этого все равно поразительно бинарны по своей форме. Дэвид Холл и Роджер Эймс утверждают, что доминирующие способы мышления в классической китайской и западной культурах можно описать как аналогические и рациональные соответственно. Западная философия не была запятнана антропоцентрическим мышлением, поэтому в ней подавлялось появление концепций, сформированных по аналогии с человеческой сферой. Артур Уэйли, переводчик «Бесед и суждений», утверждает в своем предисловии, что в них почти нет последовательных логических рассуждений или рациональной аргументации. А Ричард Нисбет предлагает этому объяснение. В конфуцианской традиции все вещи взаимосвязаны, взаимозависимы и изменчивы, а значит, их всегда нужно рассматривать в контексте. Тогда как на Западе люди приняли логический подход Платона и Аристотеля, которые были склонны деконтекстуализировать утверждения, чтобы они оставались верными при любых условиях, а значит, являлись истинными. Ангус Грэм утверждает примерно то же самое. Хорошо известно, что почти все китайские философские системы являются практическими, нравственными или мистическими философиями жизни, равнодушными к абстрактным размышлениям. Поэтому неудивительно, что китайские конфуцианцы мало заботились о формах рассуждений. Как говорил Цзэн Цзы, «Каждый день я трижды проверяю себя, чтобы удостовериться, предан ли тому, кому служишь, честен ли со своими друзьями, применяешь ли полученные знания». Некоторые философы полагают, что несоответствие между двумя этическими традициями можно проследить к отсутствию или наличию понятия противоположного, как, собственно, противоположного. Мы на Западе можем сказать «черное — это противоположность белого». Но с другой точки зрения и черное, и белое относятся к единому концептуальному полю — цвету, которое они делят с другими непротивоположностями. В целом, китайская философия, как пишет Тони Фан, отрицает реальность истинного противоречия, признает единство противоположностей и считает сосуществование противоположностей постоянным. Убежденность в истинности противоречия считается своего рода ошибкой. Западная марксистская диалектика рассматривает противоречие как реальное, но определяет его иначе, чем западная аристотелевская традиция, в терминах не законов формальной логики, а трех законов диалектической логики. Подобно самому Сократу, который расспрашивает собеседников и указывает на их внутренние противоречия, иногда заставляя их совсем раскиснуть, Запад слишком увлечен рассуждениями типа «или-или», вместо того, чтобы принять подход «и то, и другое», ассоциируемый с пониманием мира в рамках концепции «инь-ян». Западные люди стремятся разрешить парадокс, который видят, а не оставить его в покое. В результате они применяют критерий ценности, который может оказаться неуместным. Если продолжить обсуждение рациональности в конфуцианской традиции, люди, называющие себя ее поборниками, указывают на то, что многое в них основано на рационалистическом, если не инструменталистском мышлении. Можно предположить, что они все-таки мыслят в терминах этих бинарностей, чего во вселенной инь-ян быть не должно. Очевидно, что конфуцианские максимы и метафоры часто основаны на скрытом ядре рациональной дедукции, которая уже оборачивается в истории и метафоры. Неоконфуцианство Чжу Си 1126-1271 года жизни и других авторов представляло собой более рационалистическую и светскую форму конфуцианской мысли и отвергало суеверные и мистические элементы, проникшие в конфуцианскую мысль из даосизма и буддизма. Существовала даже неконфуцианская маистская традиция, в которой дедукция, строящаяся на элементах синтаксиса, представляла собой софистический подход к дискуссии. Очень заметно, возможно, даже красноречиво, что, несмотря на все более жесткий контроль Си Цзиньпина, дискуссия о рациональности проходит без какого-либо упоминания о собственной китайской элегистической традиции, одной из форм инструментальной рациональности в политике. Очевидно, что великодушие, праведность, красноречие и мудрость — не те средства, с помощью которых поддерживается государство, писал выдающийся легист Ханьфэй Цзы в одноименном трактате середины III века до нашей эры. Однако Питер Муди отмечает, в Ханьфэй Цзы также ясно сказано, что действие инструментально, но не нравственно-рационального характера нельзя понять абстрактно, а только в контексте того, что в трактате называется «ши», что приблизительно означает «обстоятельства». Наиболее полезные формы политического анализа не ограничиваются реконструкцией рационального, а раскрывают характеристики ши — политического, исторического, культурного и психологического контекста, который обусловливает действия и определяет, по крайней мере, отчасти, что составляет рациональность. При этом используются те же индивидуалистические и инструменталистские предположения о человеческом поведении и политическом действии, что и в современной теории рационального выбора. Политическое действие может быть понято как поведение индивидов, движимых собственными интересами и стремящихся достичь личных целей. Конфуций пришел бы от этого в ужас. Достойный муж делает то, что правильно. Лишь мелкие людишки делают то, что выгодно. Однако можно вспомнить знаменитое высказывание Дэн Сяопина. «Какая разница черного цвета кошка или белого?» как пример крайне инструменталистского и не очень конфуцианского подхода к китайской экономике. Между тем, в текстах Платона и Аристотеля, и даже Декарта, немало иррационального, если под этим понимать все притчи, не основанные на априорной рациональности. Как пишет Чет Хансен, если применение аналогии, метафоры или притчи для иллюстрации идеи делает поиск последовательных и стройных интерпретаций ошибкой, то лишь очень немногие из светил западной традиции могут быть использованы рационально. Платоновский миф о пещере и метафоры Декарта о демоне на самом деле являются двойственными образами, способными мотивировать создателей философских систем. Но в конце концов, что на самом деле стоит на кону? Если конфуцианская традиция не отдавала предпочтение рациональности как отличному инструменту упорядочивания общества, описания природы души, утверждения существования самого Бога или даже убеждений читателей и будущих философов, то почему она должна быть критерием для какого-либо рода суждений? Нет причин считать абстрактные теории истины лучше эмпирических, и в этом описании нет победителя, поскольку бинарные значения аргумента изначально ошибочны. Также нет серьезных оснований принимать другую особенность нынешней дискуссии о рациональности, а именно мнение, что традицию просвещения с ее пагубными последствиями можно проследить непосредственно от Канта, а иногда и от платоновского акцента на рациональности как высшем принципе человеческой души. Неважно, что, как уже говорилось, по мнению Канта, ни один человек не должен использоваться другим как цель. Неудобная точка зрения для тех, кто хочет выставить его нечистым на руку торговцам рациональностью. Или что целью платоновской рациональности было благополучие и стабильность государства. Возможно, Каллиполис опирался на своего рода евгенику, но, несмотря на этот неприятный факт, мы не можем без больших усилий обвинить Платона в Холокосте. И, конечно, возвышение Платоном рациональности основывалось на априорных предположениях, которые были совершенно иррациональными и, на мой взгляд, далекими от здравого смысла Жень. И даже Сократ временами отказывался от дедуктивной диалектики в пользу истории и мифов, которые нередко звучат убедительнее. Неудивительно, что в схеме противопоставления человеколюбия и рациональности, формирующей этот дискурс, возникают и другие проблемы, прежде всего игнорирование огромного влияния христианства на Западе. Тем не менее, и особенно в контексте нового национализма Си Цзиньпина, конфуцианские тексты ныне рассматриваются как источники предпочтительной альтернативы западной философии, независимо от того, является ли она лишь серией примечаний к Платону. Вот древние ценности, которые формировали, способны формировать и должны формировать современное китайское общество. Нет больше осуждения конфуцианской мысли и нет стремления к западной логике, характерных для движения 4 мая. Теперь речь идет о том, что западное просвещение принесло рациональность как инструмент управления и порабощения людей, в то время как в Китае ценностная рациональность не исключает необходимости удовлетворения потребностей современных людей, но уделяет больше внимания развитию наших будущих поколений, заботой о ближайших и долгосрочных интересах. Я бы сказала, из уважения к взглядам ученых по обеим сторонам Тихого океана, при этом оставляя достаточно места для инь и ян как важной концепции, что нет веских причин считать, будто Запад сегодня в большей степени является рассадником инструментальной рациональности, чем Китай. В конце концов, стремительный экономический рост Китая обусловлен не броском гадательных костей. И еще я бы предложила хорошенько подумать над вопросом, что такое рациональность. Действительно ли это инструмент порабощения людей? Несмотря на его связь с процессом рационализации и экономическим развитием, вряд ли это настолько простая вещь, чтобы привести к массовому нравственному зомбированию на Западе. Утверждения западной неоклассической экономики основаны на рациональном принципе личного интереса. Но что, если личный интерес не рассматривается некоторыми как рациональный? Политическая и семантическая гибкость, присущая термину «рациональность», позволяет, как я надеюсь, уже понятно, использовать его практически любым образом. И вряд ли я первый, кто обращает на это внимание. Великий исследователь, занимавшийся сравнительным анализом Древней Греции и Китая, сэр Джеффри Ллойд, считает, что склонность ученых опираться на бинарную позицию рациональности и иррациональности — это редукционистский, чрезмерно обобщающий и, собственно, абсолютно западный подход. Сама дихотомия рационального и иррационального берет начало в древнегреческой философии и математике, а подобные дихотомии — плохой инструмент для описания того, что находится где-то рядом, а тем более в совершенно иной культуре. Мы уже рассматривали интегративное мышление в духе инь и ян. Как призывает Ллойд, нам не стоит слишком опрометчиво бросаться в предположения об их, этих дихотомий, универсальной состоятельности и забывать об их скрытом использовании для подавления конкурирующих идей. Пока мы видим, что они могут оказаться инструментом в руках почти кого угодно. Однако это должно усложнять, а не упрощать наши сравнения. В конце концов, Запад нуждается в китайской духовности не больше, чем Китай в западной рациональности. Эти пустые термины служат скорее политическими уколами и выпадами, чем отправной точкой для дискуссии и взаимопонимания. Ученым давно пора вырабатывать и транслировать уникальные и сложные, а не заимствованные и упрощенные ответы на многочисленные аспекты жизнедеятельности, характерные для Китая и Запада в 21 веке.